Глава 17. Не влезай, убьет. Ляжем, как продукты, в холодильник, и, обнявшись, нежно там уснем. На прощание нам больной светильник улыбнется кварцевым огнем. Ногу свело. Наши юные смешные голоса. Зоя уже несколько часов бесцельно шаталась по центру города. В субботу вечером ей повсюду встречались нарядные девушки и юноши, которые смеялись, обнимались, шутили, держались за руки, обменивались сигаретами и лучились безмятежной радостью, как ядерные реакторы на ножках. Зоя прятала руки в карманах пальто и пыталась понять, что она чувствует — злость или зависть. Хотя кто сказал, что одно исключает второе? Она заглянула в первый попавшийся бар и подошла к барной стойке. «Сделать для вас авторский коктейль?» Черноглазая барменша лукаво прищурилась. «Нет, мне капучино». К своему собственному удивлению, Зоя поняла, что напиваться конкретно сейчас ей не хочется, а вот согреться очень даже. Барменша пожала плечами и зашумела кофемашиной. Зоя заняла столик на одного у окна и долго грела руки о матовую черную керамику. До Нового года было больше месяца, но бары, рестораны и торговые центры уже торопились стать первопроходцами в создании зимнего настроения. На окне перемигивались лампочки-гирлянды, будто бы общаясь на своем тайном языке. Но даже этот разговор был Зое понятнее того, что произошел в клубе позавчера. Зоя в тот вечер сразу же активировала заклинание распознавания лжи. Не панацея в таких случаях, но лучше, чем ничего. Это заклинание ориентируется по большей степени на личные ощущения говорящего. Если, например, кто-то будет свято верить в заговор мирового правительства и убедительно рассказывать об этом, заклинание подтвердит подлинность слов. В тот вечер заклинание то и дело выдавало промежуточные результаты, которые Зоя могла трактовать по-разному. Либо завуалированная правда, либо правдоподобная ложь. Чего Яна от нее хотела? Или чего она все еще хочет? Вчера она звонила. Зоя выключила телефон, чтобы не отвечать и дать себе время на раздумье. Медиаторка следила за ней? Или это и правда было невероятным совпадением? У нее что, хобби такое по барам и клубам ходить безоружной? Хотя, — вдруг подумалась Зоя, — обычные полицейские или военные, наверное, так и делают. Не ходят же они постоянно по городу с автоматами и пистолетами наперевес. Почему бы медиаторам не поступать так же? В конце концов, Яна была едва ли не первым медиатором, с которым Зоя встретилась лицом к лицу вне специальных учреждений. И все же от Ника и матери она слышала другое. Мол, медиаторы даже во сне с украденной магией не расстаются. Им очень нравится прикидываться колдунами, поэтому ни секунды без браслета. Всегда вооружены и очень опасны. Чтобы казаться опасной, Яне не нужен был браслет. И без него она выглядела строгой, решительной, сдержанной во всем, от скупой улыбки до тщательно контролируемых движений. Когда Зоя отошла за напитками и спустя несколько минут обнаружила приятелей возле Яны, она испугалась за всех сразу. Причем за придурков-колдунов, которые пытались зачаровать медиатора, испугалась куда больше, чем за непосредственно безоружного медиатора. Допустим, в тот момент Яна никак не могла сопротивляться магии. Но зато на следующий день добыть записи с видеокамер, натравить своих ищеек — пустяк. И привет, тюрьма министерства лет на 30, а то и больше. Зря, что ли, Зоя их последние несколько часов агитировала вступить в легион. Ну уж нет. Пусть они сперва посражаются на благо всего магического сообщества, а потом уже попадают за решетку. Зоя решила, что это достаточно весомая причина, чтобы вмешаться, и направилась спасать свою медиаторку. Как Зоя не храбрилась, короткая перебранка с надравшимися приятелями настроение подпортила. Когда она вновь осталась наедине с Яной, разговор уже не клеился. Зоя отчетливо, будто в первый раз увидела, кто перед ней. Служащая Министерства магического надзора, которая может одним словом превратить ее жизнь и жизни ее друзей в ад. Яна — не просто девушка, которую она встретила в баре и с которой можно весело проводить время. Она — враг. А враг всегда остается врагом. И Яна точно не сидела бы так спокойно и миролюбиво, если бы знала, что напротив нее потягивает коктейль ведьма. Скорее всего, медиаторка бы уже арестовала Зою заодно с парнями. Чисто на всякий случай. А там уже суд бы разбирался, виновна она или нет. Зое так сильно захотелось уйти и оказаться как можно дальше от этого клуба и от Яны, что она выбежала на улицу, не попрощавшись. Да и не смогла бы. В горле стоял ком из недоумения, злости, сожаления и еще сотни невысказанных слов. Нет, Ник правильно ее предупреждал. От медиаторов нужно держаться подальше. Тем более у нее сейчас была уйма дел. Она познакомила с Эрто пятерых приятелей из прошлого. Все они были очень рады, когда Зоя предложила снова затусить, как в прежние времена. А Зоя, которая с нетерпением ждала этих встреч, вместо радости чувствовала только скуку и разочарование. Зоя достала телефон и открыла журнал пропущенных вызовов. Все ее мысли занимала Яна. И никакие предостережения Ника или собственный здравый смысл не могли этого исправить. Зоя совершенно ничего не понимала, и с каждым новым вопросом, на который не могла найти ответ, тяга к медиаторке становилась все сильнее. Совершенно не кстати на ум пришло сравнение, которое Зое показалось глупым и неуместным. Влада также в первый день их знакомства приворожила миллионом загадок, которые шли с ней в комплекте. И Зоя была готова разгадывать их целую вечность. Зоя допила остатки кофе и снова посмотрела на экран телефона. 11 цифр манили, казались шифром от сундука сокровищ, который случайно оказался в ее руках. Самым верным решением было бы заблокировать этот номер, а еще лучше и сменить собственный, чтобы Яна точно не смогла дозвониться. Никогда. И их последняя встреча в баре на самом деле станет последней. Зоя нажала на номер, открывая функцию меню. Но тогда она никогда не узнает, что творится в голове медиаторки. Была ли первая встреча случайной или преднамеренной? А вторая? Что ей нужно? Душевный разговор за выпивкой или что-то еще? Зоя решилась. Но звонить пока не рискнула, все же крохи здравого смысла еще оставались. Сперва ей нужно было выяснить, какого рода медиаторка ей попалась. Яна могла оказаться как простой служащий архива, так и каким-нибудь полковником спецназа. Зоя напрягла все свое воображение, но так и не смогла представить Яну в пыльном архиве или одетой в форму сотрудницы миграционки. Интуиция ей подсказывала, что Яна — военная. Но ведь военные тоже разными бывают, так ведь? Зоя закрыла глаза, спрятала лицо в ладони, чтобы не пугать официантов шевелящимися губами, и зашептала заклинание поиска. Это было несложное плетение, которое позволяло по предмету вычислить местоположение его владельца. По нематериальному номеру телефона Зоя еще такой эксперимент не проводила и не была уверена, что заклинание сработает. И все же, спустя пару минут, плетение напиталось силой и заскользило в воздухе незримой золотистой линией, рисуя маршрут. Зоя бросила на стол несколько купюр чаевых и выбежала из бара, следуя за нитью. Когда такси остановилось около трехэтажного особняка в нескольких километрах от Москвы, Зоя отпустила зачарованного водителя и огляделась. Она вспомнила, что уже была здесь когда-то давно, на вечеринке. Гостеприимный хозяин предпочел не высовываться и проторчал в своем кабинете до утра, но Зою это тогда совершенно не интересовало. Она с трудом припомнила его имя. Августин, кажется. Что, тот самый Августин, про которого говорили на собрании Легиона? Зоя похвалила себя за осмотрительность. Если этот дом принадлежит мертвому ученому, значит, Яна точно не была простым медиатором. Золотая нить тянулась за широкие двери, упорно приглашая Зою последовать к цели. Опасаясь, что плетение могут заметить, Зоя спешно развеяла заклинание. Ответ она уже знала. Получается, Яна причастна к убийству Августина? А может, она и была тем, кто натравил на колдуна псов? Зоя отошла на другую сторону улицы и отвела глаза прохожим. Если не знать, что она здесь, пройдешь мимо и не заметишь. Ждать пришлось не очень долго. Спустя полчаса двери особняка отворились, и вышли два человека. Высокая азиатка в сиреневой шубе и мужчина в черном шерстяном пальто. Они закрыли за собой дверь, и азиатка принялась запечатывать створки красной лентой. Зоя непонимающе моргнула. Заклинание слежки все же не сработало? Или Яна одолжила кому-то свой телефон? Мужчина вдруг засуетился, ухватил азиатку за рукав, что-то сказал, та махнула рукой, мол, иди, я тут без тебя справлюсь. Зоя неотрывно наблюдала за тем, как мужчина поспешил вниз по улице. Его очертания размылись, стали прозрачными, будто кокон из мыльного пузыря. И спустя мгновение пузырь лопнул, а на месте него оказалась Яна. Она выглядела так же, как и в их первую встречу. Джинсы, ботинки и черная куртка. Этот образ так контрастировал с коротким клубным платьем, что Зоя невольно фыркнула. Ей было приятно поймать медиаторку в естественной среде обитания, на работе. В руках Яна несла какую-то коричневую книжечку, бережно защищая собой от ветра и случайных снежинок в воздухе. Неужели тот самый дневник Августина, о котором переживал Ротинян на собрании? Значит, Яна работает непосредственно против Легиона и может помешать планам Эрта. Яна шла по улице, а Зоя следовала за ней, наблюдая через дорогу. Было забавно снова видеть Яну, следить за тем, как она напряженно думает, хмурится и кутается в тонкую куртку, надетую явно не по погоде. Не хватало только звука ее голоса. И Зоя сама не заметила, как поднесла телефон к уху. Она ожидала, что Яна будет звучать настороженно, испуганно, будто зверь, застигнутый врасплох. Была готова сбросить вызов в любой момент, но Яна лишь произнесла ее имя, умудрившись вложить в три буквы столько томительного ожидания, столько надежды и трепета, что Зоя растерялась. А потом Яна сказала, что рада ее слышать. И не соврала ведь? В этом Зоя была уверена, даже без заклинания правды. Она видела ее лицо в этот момент. Видела, как дрогнули уголки губ, как Яна сглотнула, облизала пересохшие губы, как закрутилась на одном месте, пиная снег, а потом прикрыла глаза и сказала то, что думала на самом деле. И это искреннее признание вконец ошеломило Зою. Так что она тоже решила сказать правду, насколько это было возможно. Да, она действительно думала о Яне. Еще как думала, черт возьми. Назначив время встречи, Зоя выдохнула, спрятала телефон и направилась в противоположную сторону, чтобы вызвать такси. Она успела увидеть, как азиатка подошла к Яне, по-свойски коснулась плеча, а потом и вовсе приобняла ее. Зоя фыркнула и отвернулась, старательно не замечая искорку ревности, вспыхнувшую в сознании.